«Здравствуй, Андрей», — сипло ответил Вербицкий. «Валера, я вот что хочу. Сразу». Вдруг напрягшись и став, как в давнюю пору, чуть застенчивым, сказал Семагин. «Сразу хочу сказать. Прости меня, Валер, за ту кассету. Я был жизнерадостным кретином. Очень прошу, прости, если можешь». Комната, поддавая Вербицкого по пяткам, запрыгала мячиком. «Андрюха!» — выговорил Вербицкий.